Бенфорд встал. «Хорошо. Когда нам можно будет приехать?» «Думаю, чем раньше, тем лучше. Ей лучше не оставаться у тебя долго. Я сейчас же отправлюсь к своей матери и встречу вас там». «Чудесно!» — кратко произнес он и слегка поклонился. Наконец-то Белл могла вдоволь посмеяться, вспоминая, как Данфорд описывал Генри. Она уже почти чувствовала в своих руках 1000 фунтов. Глава 12. Мать Белл с удовольствием приняла Генри под свое крыло, но решила называть ее Генриеттой. «Не то чтобы мне не нравилось твое имя», — объяснила ей Каролина. «Но моего мужа тоже зовут Генри, и мне как-то неловко называть его именем такое юное создание». Генри улыбнулась и сказала, что это ее вполне устраивает. Она так долго была лишена материнской заботы, что согласилась бы даже на имя Эсмеральды, если бы того пожелала Каролина. Генри не испытывала радости от пребывания в Лондоне, хотя Белл вместе со своей матерью делали все от них зависящее, стараясь развеять ее страхи и неуверенность своей добротой, шутками и оптимизмом. Генри скучала по Стэнедж-парку, но не могла не признать, что друзья Данфорда внесли в ее жизнь нечто новое и интригующее, то, о существовании чего она даже не подозревала. Она успела позабыть о том, что такое семья. У Каролины были большие планы относительно ее новой протеже. В первую же неделю Генри побывала у портнихи, в галантерейной лавке, у портнихи, в книжной лавке, у портнихи, в магазине перчаток и, разумеется, снова у портнихи. Не раз Каролина, качая головой, говорила, что никогда раньше не встречала женщину, которой в одночасье нужно было бы приобрести так много предметов туалета. «Поэтому-то», — растерянно думала Генри, «они отправились к портнихе 7-й раз за неделю. Первые 2 раза это даже понравилось ей, но следующие визиты окончательно выбили ее из колеи. Большинство из нас, конечно же, не ездят к портнихе так часто. С тобой же у нас просто нет другого выбора». Генри вымученно улыбнулась, когда мадам Ламберт всадила ей в бок очередную булавку. «О, Генри!» – засмеялась Белл. «Постарайся не выглядеть такой измученной». Генри покачала головой. «По-моему, на этот раз мне пустили кровь». Портниха с обидой проглотила это обвинение, но Каролина, воплощение достоинства и такта, вынуждена была прикрыть рукой улыбку. Когда Генри скрылась в задней комнате, чтобы переодеться, она повернулась к своей дочери и прошептала: «Эта девушка мне нравится». «Мне она определенно нравится», — твердо заявила Белл. «И, по-моему, Данфорду тоже». «Уж не хочешь ли ты сказать, что она его заинтересовала?» Белл кивнула. «Только не уверена, что он сам понимает это». Каролина поджала губы. «Этому молодому человеку давно пора остепениться». «Я поставила на это 1000 фунтов». «Ты шутишь?» «Абсолютно серьезно. Я заключила пари, что в течение года он женится». «Что же, мы должны постараться, чтобы наша дорогая Генриетта превратилась в настоящую богиню». Голубые глаза Каролины озорно заблестели. Она уже представляла себя в роли свахи. «Не могу же я позволить, чтобы моя единственная дочь потеряла такую большую сумму денег». На следующее утро, когда Генри завтракала вместе с графом и графиней, приехала Белл со своим мужем, лордом Блэквудом. Джон оказался красивым мужчиной с добрыми карими глазами и густыми темными волосами. Генри с удивлением заметила, что он хромает. Так вот.